Алло, привет. Как вообще Это жизнь? кто? Это Жека. Я тут... Какой же? Ну, я понаблюдал за тем, как ты, значит, себя в попу долбишь пальцами. Это довольно интересно. Мы сейчас тут все, собственно, за этим наблюдаем. Вот. Знаешь что, пошел ты в жопу. Алло. А? Да, Да. здравствуйте. С кем я говорю? Алло. Нет, с кем я говорю? А вы, как я Вы понимаю, кому мама... звоните? Вы мама Димы, да? Я правильно понимаю? Да. Значит, смотрите. Тут такое дело. В интернете выложено видео, Ну, вкусно. где ваш сын проникает в себя анально собственными пальцами. Вот. Мы это видели, мы с этим не работаем. Что Еще вы раз. вообще кто? Вы кто? Я Евгений Вольнов. Взволнованный столичный блогер. Я посмотрел видео, и здесь в группе выложено как видео, так и телефоны. Собственно, не один я мог позвонить по этому номеру. А в А... какой группе? Я могу скинуть ссылку, в принципе, это не проблема. Да, пожалуйста, если можно. Я вам почему звоню, собственно? Вообще, то есть, ну, как бы суть какая, да? Вы вообще в курсе, да? Вы общались с сыном по поводу произошедшего? Общались? Мы общались с сыном, да. А, то есть все уже в порядке. Не, я просто не знаю, то есть, с чем это может быть связано. И у многих людей есть видеокамеры, у детей есть видеокамеры, но не все почему-то пытаются снять на видео, как они запихивают палец в попу. Вот. И, собственно, общественность, наверное, общественность, которая уже просмотрела этот ролик, очень, собственно, взволнована этим. Да? Может быть, что-то не так в семье. Может быть, нужна какая-то психологическая помощь ребенку и так далее. Так а вы вообще, вообще с какой целью вы ему звоните? Я же говорю, есть ряд вопросов, которые непонятны. Вот есть видео, да, есть человек, и вроде бы все в порядке, Ну, но... в том-то дело, что он его не вылаживал, это видео. Вот в чем вопрос. Ну, секундочку. Как это видео могло попасть в сеть только... То есть вы хотите сказать, что кто-то взломал компьютер, на котором хранилось это видео? Нет, Да? это дело... Нет, это не так. Нет, я, вы понимаете, я не могу с вами вот обсуждать такие вещи по Почему вы не телефону, не можете? Ну, зная секундочку. вас вообще лично. Секунду. Я вам представился. Я вам представился. Фактически, то есть вы можете считать, что сейчас вы общаетесь со всеми людьми, которые посмотрели это видео. Да, то есть вы понимаете, что много людей, несколько тысяч, может быть, несколько десятков тысяч, знают об этом. У них, естественно, появляются какие-то вопросы. То есть, ну, это же необычная ситуация. Поэтому я и звоню, Естественно, что это не обычная ситуация. дабы эти вопросы задать. Понимаете, потому что сейчас эти люди, тут есть отдельная, скажем так, группа людей, которые побегут распространять эту информацию, да, я не знаю, там, в школу, еще куда-то. Зачем? Ну, то Это есть... уже распространено, это уже знает и вся школа, и так далее, и тому Да? подобное. Ой-ой-ой. А с вами общалось руководство школы? Общались с нами руководство и ПДН, мы с ними, вернее, общались, то есть мы сами на это все вышли, на них и так далее. То есть все это общаемся со всеми, мы работаем с ПДН и с руководством школы и так далее. Так, То есть ну мы с а этим всем работаем. как это единственный ваш ребенок, скажите? Дима. Что? Я говорю, Дима единственный ваш ребенок? Нет, не единственный. У вас еще есть дети. А как вообще вот вы эту ситуацию оцените? Как мать, как человек, который непосредственно участник этой ситуации, грубо говоря? Я просто в шоке, я не знаю, как ее оценить, как реагировать, вообще что делать. Просто в шоке. Ну, вы говорите, что вы общались с Димой на эту тему, да? Он пытался как-то... Естественно, мы общались. Он пытался как-то объяснить причины, ведь в этом, то есть причины, здесь же нет чего-то такого экстраординарного, ну, то есть, возможно, это просто эксперимент, да? Может быть, это попытка вызвать какую-то реакцию. Я так и не понял, как видео, собственно, попало в сеть, потому что если бы я снял видео, в котором я засунул себе палец в попу, оно лежало бы у меня на компьютере, ну, я не знаю, как оно могло бы попасть во ВКонтакте, только если бы я его не выложил. Он его не вылаживал, это видео. То есть кто-то взломал Это было компьютер, да? сделано девочкой. А, это было сделано для девочки, он скинул девочке это видео? Он кинул ей личное сообщение. Ага, то есть какая-то... Ага, а вы знаете, что это за девочка? Да, мы знаем, что это за девочка. Это одноклассница? Нет, это не одноклассница, это девочка с другой школы, он с ней общается и так далее и тому подобное. Но в реальной жизни они знакомы, да? Ну, я с ней еще пока нет, но это будет все, знакомство происходить будет уже в полиции. А я не совсем понимаю, а возраст девочки какой? А? Возраст девочки. Возраст? Да. Так же, тебе 14 лет. Ой-ой-ой-ой. Ну, в принципе, я не знаю, что в отношении несовершеннолетних по этому поводу говорит закон, но если бы девочка была взрослая, то, в принципе, были уже прецеденты, в которых, значит, через суд видео пытались, по крайней мере, удалить. Вот, угу. И взыскать какую-то компенсацию с инициатора, собственно, вот этого всего. Хорошо, какие ваши дальнейшие планы на этот счет? Собираетесь менять школу и так далее или нет? Ну, естественно, мы собираемся менять школу и все, просто переворачивать. С ребенком работает психолог, поэтому. Ага, ага. Да. Ну а вообще как настроение? Нормальное у Димы? Или он как-то подавлен, нет? Из этой ну, ситуации? Подавленный, конечно. Я думаю, он в будущем не будет доверять девочкам, да? Да, это естественно. Хорошо. Касательно... Касательно тех, кто распространяет эти видео. Как я понимаю, это, может быть, друзья какие-то или одноклассники? Угу. В этом отношении... Да? Вы как-то общались или пытались, не знаю, пообщаться? Их будут вызывать, и мы будем с ними общаться. Сами лично мы с ними общаться не будем. Мы будем общаться только с ними и с их родителями. А заявление уже написано? Я сама лично не имею права общаться с этими людьми. Нет, понятно, естественно. Заявление уже написано? Естественно. А как давно это видео в сети? Со вчерашнего дня или еще ранее? Но... Да, где-то так. Оно где-то, наверное, 2-3, может быть, от силы 3 дня. Это самое большое. А вы писали администрации ВКонтакте? Там писалось, конечно, и в администрацию. Писалось все это. Так, ну и какое это из администрации? Никакого, вообще. Просто как это? Администрация ВКонтакте весьма адекватна, и с ней всегда можно договориться. Ну, я не знаю, ну, в общем, во всяком случае, нам ответа не было никакого. Ясно, я понял. Окей, хорошо. Собственно, я даже не знаю, что еще можно спросить на эту тему. Я советую все-таки как-то попытаться это видео выпилить из сети. А как? Вот скажите, как? Я бы, конечно, это сделала, но только я не знаю, как это сделать. Я тоже не знаю, как, но, наверное, как-то можно. Ну, я имею в виду, можно попробовать. А, конечно, оно останется на жестких дисках у тех, кто понимает, что оно будет удалено. Вот. Как минимум попытаться написать администрации ВКонтакте. То есть какие основные видеохостинги? Это YouTube, это Vimeo, это ВКонтакте. Также? Где еще видео? На, ну еще Рутуб есть. Но я не думаю, что на Рутубе такой контент допустим. А, ну Смотриком, в принципе. Но Смотриком им пофигу на все, у них там не такой контент есть. Но хотя бы из ВКонтакта попытаться это выпилить. То есть если написать, не знаю, может быть, с личной страницы или со страницы Димы в саппорт, то саппорт может ответить положительно и, в принципе, удалить сервера видео. Я вас что-то очень плохо слышу через слово. Я говорю, я настойчиво советую попытаться все-таки связаться с саппортом ВКонтакте. Угу. Да, ну, конечно, мы будем еще пытаться это сделать. И много звонков поступает? Звонков? Да, как бы и немного. Вот с этого. От одноклассников, да, есть сообщения, в основном только пишут. Звонить не звонят. А что пишут? Угрозы. Требуют деньги. Чтобы требуют не выложить. Деньги? Это... В смысле деньги? Да, требуют деньги. А за то, чтобы не выложить это видео в интернет. То есть те люди... Секундочку. То есть кто-то пишет и требует деньги за то, чтобы его удалить или угрожает распространять его, или что? Да, чтобы оно не попало в интернет. Они за это требуют деньги. Ну, сейчас уже, конечно, они замолчали. Это было вчера, вот вчера, да, они писали. Сегодня тишина, соответственно. Естественно, все это сохранено, все это скинуто на флешки, все это уже в полиции, все эти данные, то есть все это уже закручено, кто что угрожает, чем угрожает и так далее. Замечательно. А я могу имя, отчество ваше узнать? Мое? Да. Да, мое — Елена Михайловна. Елена, ну, я просто к чему, собственно, может быть, просто мне было бы, мне интересно развитие этой ситуации, я думаю, не только одному мне, что будет в финале. Я могу по этому номеру перезвонить через какое-то время и узнать, как дела? Это не будет проблемой? Или, может быть, другой номер какой-то вы можете мне дать? Я, он не попадет в сеть, в открытый доступ ни в коем случае. Я уже, понимаете, я уже даже не знаю, кому мне можно доверять, а кому нет вообще в этой ситуации. Ну, меня зовут Евгений Вольнов, и я занимаюсь тем, что звоню и общаюсь с людьми. То есть это мое хобби, это моя деятельность, как и человека в интернете. То есть вот этот наш с вами разговор, его услышат те, кто увидели уже видео. Ну, я имею в виду не только эти школьники, которые там что-то кому-то угрожают, а те люди, которые просто как-то эту ситуацию... Они узнали, но им действительно любопытно и интересно, что к чему и далее. Вот, поэтому очень интересно, понесут ли те, кто распространял видео, ответственность. Потому что если они ее понесут, да, и я потом эту информацию опубликую, то, возможно, для кого-то, для очередного малолетнего дебила, который решит тоже распространять подобный контент, он уже, ну, как бы задумается перед этим. Так как ситуация уже есть, она уже всплыла, нет смысла пытаться что-то таить. Напротив, есть смысл попытаться использовать эту ситуацию, да, в назидание другим. Вот. Ну, это тут понятно, как бы... Я не знаю, можете, конечно, попробовать позвонить, если мы не поменяем сим-карту. То есть вот так. Хорошо, а можете записать... Окей, хорошо. Если вам нужен будет медиаресурс, вы можете записать мой номер, на который вы можете дозвониться, если вдруг вам нужна будет какая-то помощь? Да, секунду. Сейчас я возьму ручку. Да, говорите. 901 904 30 90. Меня зовут Евгений Вольнов, но на номер, если вдруг вы не дозвонитесь на номер, в принципе, есть почта. Ну, в общем, если этот номер ввести в Google или вбить в Google Евгений Вольнов, то, в принципе, можно получить информацию о том, как связаться. Евгений, так, еще раз, по буквам. Евгений Вольнов. Вольнов. Ва? Вольнов. Вольнов. Да. Да. Угу. Ну, а то есть вы тоже можете дать определенного совета, да, как это вообще, ну, как бы нам вот все вот это. Все вот это что? То есть даже если мы, допустим, переедем вообще просто в другой город, это тоже не спасет его? И что, если переедете в другой город, то что? Это его не спасет вообще никак? Вот от этого всего? Ну, были, подобные ситуации уже были ранее, да? И здесь очень важно, чтобы Дима не пытался как-то по этому поводу очень сильно напрягаться или замыкаться. Ну да, ну есть такое видео. Ну, во-первых, это не первое видео, в котором какой-то юноша что-то пытается как-то что-то делать. В этом нет чего-то прямо такого ужасного. Да, это нечто интимное. Да, это для юного совсем ребенка, да, это... Ну, как-то, может быть, то есть некий шок или некая, может быть, травма, конечно, может остаться. Вот. Но, между тем, конечно, стоит сменить окружение. И я думаю, что если те, кто, значит, распространяет эту информацию, и раз это видео было скинуто для этой девочки, значит, родители этой девочки или девочка должны принести какую-то ответственность, и как следствие этого... удаление видео хотя бы из удаления вот этого паблика и этих видео. То есть они будут гулять по сети, да. И с этим уже ничего не сделать. Как бы то, что в сеть загружено один раз, оно там остается навсегда. И очень тяжело что-то удалить. Но между тем не будет, по крайней мере, вот этого конкретного места, где можно будет это найти. Вот. Конечно, печально, что есть все данные, типа фамилии, имени и так далее. Ну, печально, да, ну что ж, нехорошо. Надо объяснить человеку, что девочки бывают коварными существами. И не только девочки, в принципе, люди коварные существа. Вот. Угу. Такие вот дела. Вот. В общем, если что, номер я оставил. В крайнем случае, я попробую еще перезвонить через какое-то время. Угу. Да, понятно. Ну и вообще стоит. Так, так просто получается, что ну, то есть уже ничего не поменяется, да? Так, дай мне уйди в свою комнату, пожалуйста. Еще раз? Через секунду. Ну, в смысле не поменяется? Так, что... В смысле не поменяется? Ну, то есть вот так оно и будет теперь всю жизнь, то есть всю жизнь у него будет это все всплывать? Я так полагаю. Ну, можно, в крайнем случае, можно сменить фамилию и имя, и тогда вряд ли к уже взрослому человеку можно будет это привязать. Если сменить город и сменить имя, то я думаю, что, в принципе, можно и, ну, как-то сгладить последствия того, что вот такое видео есть в сети. Просто, если, например, просто сменить школу, да, то буквально на следующий день, я думаю, когда кто-то узнает, что его зовут так, и вдруг кто-то загуглит или поинтересуется ВКонтактиком, естественно, просто информация. Да, в том-то и дело. Ау? В том-то и дело, что школу менять тоже как бы, ну... Вот, а вариант поменять город и поменять имя, Диме просто поменять имя, ну, фамилию можно не менять. А можно и менять, не знаю. Я не пытался менять имя, но тем не менее, я думаю, что это может как-то что-то поменять. А это все последствия того, что... А я даже не знаю, почему так. Да вот... Вот я не знаю, почему так. Вот и заводи потом детей. Я вот тоже думаю, если заведу детей, они потом будут такие видео снимать и в интернет выкладывать. Что мне делать с этим? Я вот не знаю. Просто были в шоке, когда вот это все произошло. Просто были в ужасе. Ну да. Я до сих пор не знаю вообще, что на это все сказать, как на это все отреагировать. Просто не знаю. Я, честно, тоже не знаю, что сказать. Я вот сейчас опять смотрю видео, ну, то есть, ну, может быть, вопрос, знаешь, там, о отсутствии сексуального образования, к примеру, да? Но это никак не вяжется с тем, что записывается видео и сбрасывается, пусть даже, как бы, не в паблик, а одному человеку. Может, просто он наивный? Может, просто он не знает, что люди умеют обманывать? Ну, вот в том-то и дело, что, видимо, вот так как-то получилось. А что, он не общается... Не общался с одноклассниками или что? Или его травят в школе? С чем это связано? Он не социализирован никак? Да почему? Вроде все нормально было. Там же есть и друзья, и подруги, и знакомые. Он общается со многими людьми, с детьми и так далее. Своего возраста, и старше, и младше. То есть, как общение-то у него достаточно широкий. Угу. Ну, в общем... Ну, это, вы обещали отправить ссылку. Ссылку отправить? Ну, ссылку на паблик? А на страничке? На страничке Димы сейчас нет. Кто? Да. Ну, я не могу отправить личное сообщение. Я могу закинуть, значит, заявку в друзья, и в описании я оставляю ссылку сейчас. Вот, то есть в свежих заявках в друзьях появилась зеленая рожица, это я. И там ссылка. Вот, собственно, это тот паблик, который создан. Есть список страничек этих, значит, шутников. Ясненько. Давай. Я думаю, что какие-то еще действия, возможно, комитет независимого расследования примет какие-то... Возможно, какие-то действия для того, чтобы и родители тех, кто, значит, в этом участвует, как-то тоже себя не очень спокойно чувствовали, и сами эти участники сообщества, наверное, возможно. Правда, никакой информации нет, кроме контактов. Вот, поэтому было бы неплохо, если у тебя появится информация, поделиться ей с сообществом. Ну, нет. Есть заявку, друзья, которую я скинул, или нет? Или компьютер сейчас далеко? Или он под рукой? Нет, вот он под рукой сейчас. Дим, подожди. Ну, пока ничего, никаких. Нужно нажать на вкладку «Мои друзья». Что? Я выйду, покажи. Вкладка «Мои друзья» слева в меню. Есть? Сейчас, да, есть. Евгений Воронов есть. Замечательно. Нажимаем «Одобрить». И вот там в личном сообщении... Вот зеленый. Угу. Вот, и там в личном сообщении уже лежит ссылка на этот паблик. В личных сообщениях, Дима, да, добавить друзья, и в личных сообщениях уже будет все. А, я не могу отправить личные сообщения, а у него личка закрыта вообще. Ну, пусть... А, да, личка закрыта. Ну, для друзей открой личку, ссылка, в принципе, должна быть видна, но не важно, в общем. Для друзей, там... Дима, открой. Личку для друзей открой. Я отметил, кто мне может писать, что нет, друзья. Ну, вот с Никитой, да. Вот еще Никитой. Тоже не надо никуда, ничего. Есть ссылка или нет? Дима, ссылка появилась, посмотри. А вы с социальными сетями вообще не знакомы, кто вы по профессии, Елена, скажите мне? Что? Кто вы по профессии? Я? Да. Я продавец. Продавец. То есть вы вообще не знакомы с интернетом и социальными сетями? Ну, поверхностно. У вас есть профиль в социальной сети? Нет. Ну, в Одноклассниках у меня есть. А, в Одноклассниках. Ну, это логично. Ну, понятно, в общем, все это следствие отсутствия элементарных понятий о компьютерной грамотности. Ну и тоже, знаете, проследить вот это все я тоже не могу. Я на работе. И... Это понятно. Тут вопрос в том, чтобы были какие-то первичные данные. Я могу вообще поговорить с Димой, нет? Да. Сейчас, секунду. Да. Алло, привет, Димон. Слушай, у меня вопросик к тебе есть. Вопросик один к тебе есть. То есть, как я понял, ты общался с какой-то девочкой, и она попросила тебя записать такое видео, да? Еще раз. Я говорю, как я понял, ты общался с какой-то девочкой, да, и она попросила тебя это видео записать. Вопрос, а тебе девочка что-то скидывала вообще? Может быть, фотографии какие-то, или она тоже делала для тебя видео, или нет? Нет. Вообще ничего? Нет. Я понял. Ну, а когда ты это видео ей отправил, у тебя возникла мысль о том, что она сможет его опубликовать? У меня только на следующий день так мелькнуло в голове. То есть ты даже не подумал о том, что она может его куда-то сбросить? Да? Слушай, Оно там ничего нету вообще сейчас. С чего нету, в смысле? А, хорошо, ты здесь еще, ты меня слышишь? Да. Слушай, а вот само видео, это она тебе написала, что нужно сделать? Или это была твоя идея? Ее. Твоя. Ты хотел ее трахнуть, эту девочку, или нет? Ну, в будущем. Да. То есть это была попытка как-то... привлечь ее внимание или что, или показать твою готовность, так сказать, к соитию, да? А по... ну, видимо, да. А, слушай, а почему она тебе ничего не скидывала? Если ты ей скинул видео, то она может быть какие-то... Она, там, не знаю... Ну, то есть это как-то нечестно, нелогично. Ты скинул видео, она не скинула тебе видео. Почему ты не потребовал у нее сначала видео? Она тебе что-то обещала? Она тебе что-то обещала, скажи? Вот она мне обещала, но не кинула. Обещала, а ты с ней говорил? Ты знаешь эту конкретную девочку, да? Ты в реальной жизни ее знаешь? Да. Она тебе оказывала какие-то знаки внимания? Вы с ней собирались встречаться, вы дружите вместе, или вы просто знакомы? Да. Да что, просто знакомы? Мы с ней собирались встречаться. Собирались встречаться, даже так? То есть она тебе... Хорошо, я просто... Ага, она тебе обещала фото, я понял. Ясно. Ну что, Димон, ну прикольное видео, конечно, да. Все посмотрели, всем интересно. Я тебе советую сильно не напрягаться по этому поводу. Вот, потому что уже с этим видео ничего не сделать, оно уже есть. А ты видел видео, где поэт великий расческу себе в жопу запихивает? Нет? Нет. Ну, у чувака, который... Эй, чувак, это мой автомобиль. Нет? Нет, я не видел ничего. Ну, Фоломкин, Александр Фоломкин. Не видел, да? Ну, в общем, Александр Фоломкин тоже сделал такое же видео. Он, значит, читает рэп и параллельно, читая рэп, запихивает себе в задницу расческу, ручку от расчески. Ты поищи там в видео, там, в принципе, есть это. Вот. Я просто думал, может быть, ты был вдохновлен этим видео и поэтому сделал. Но раз ты не видел, то все понятно. Ладно, в общем, у меня вопросов больше нету. Никаких совсем. Вот. Евгений Кривилов, это мама снова, Дима. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот эта информация, что сейчас он вам дал, вообще куда-нибудь попадет? В смысле? То есть то, что вот он вам сейчас говорил. Он, то, что он сейчас говорил, я записываю наш разговор, и он будет выложен в сеть. А для чего? Для какой цели? Но еще раз говорю, вот это видео посмотрели несколько десятков тысяч людей, правильно? Это понятно, но это моя просьба вообще может учитываться как-то, вот это ничего не выкладывает. Секундочку, я объясняю вообще, для чего я позвонил. То есть первое мнение, когда человек посмотрел это видео, он думает, что это за сумасшедший, что это за идиот, который сделал такое вот видео, да? Потому что, ну то есть это первая мысль. Я же звоню сейчас для того, чтобы задать вопросы, и чтобы стало понятно, что на самом деле... Дима Сушкин не слабоумный мальчик, что у него с головой все в порядке. Просто так сложились, что его обманули, что это просто обманутый человек. Да? Ну да, подробностей то есть не будет. Кто обманул, по какому поводу и так далее. Ну а кто обманул? Я не знаю, кто обманул. Девочка какая-то обманула. Ну тоже, то есть озвучивай, да, вот это не будет, по какому поводу его обманули, чего он хотел и так далее. То есть, ну, просто будет написано, допустим, что да, это обман, что человек просто обманут? Написано ничего не будет. Будет вот эта вот аудиозапись. Наша... То есть, вот эта аудиозапись будет выложена? Конечно, естественно. Вообще ну, замечательно. Нет, секундочку, люди же должны получить ответы на вопросы. Эта аудиозапись никак не усугубит существующую ситуацию. Совсем напротив. Еще раз говорю, эта ситуация станет показательной, и другой какой-нибудь... Да то, что будет с другим, вот мне на данный момент вообще не интересно. У меня моя просьба к вам сейчас не вылаживать эту аудиозапись. Ну, просто я... ради хотя бы того же Димы. Так а я пытаюсь Диме помочь... Еще... Так это поможет Диме, вы думаете? Конечно, поможет. Думаете, это Диме поможет? Каким образом? Она поможет. Каким образом это ему поможет? Все узнают, что Дима не сумасшедший гей, например, да, который любит засовывать себе предметы какие-то в попу, а вполне нормальный мальчик, которого просто обманули. И все. И в таком случае не будет какой-то ненависти к нему и так далее. А если этого не сделать, то мнение будет такое, что какой-то сумасшедший, значит, школьник трахал себя в жопу пальцем, и, значит, и все. То есть, как бы, на этом конец истории. И видео вот это вот. А, ну и все будут знать, что этого сумасшедшего школьника зовут Дима Сушкин. То есть, ситуация сейчас обстоит именно так, и никак иначе. Угу. То есть, у меня вопрос тогда к вам, как к маме. Как лучше, чтобы... то есть, раз эта ситуация уже стала достоянием публики, да, то как лучше, чтобы публика думала, что это сумасшедший какой-то поехавший мальчик, у которого непонятно какие родители и вообще непонятно, что это вообще такое, вот, или вполне конкретные ответы на вполне конкретный вопрос. Это не будет на телевидении или в газетах, это будет в том же самом интернете, где выложено это видео.